Глава 6. «Ну а теперь, раз мы вам все показали и вопросов никаких нет», — начал было Залинар. «Как это нет? Да тьма! Но прежде всего есть!» — быстро вставила я. Магистр заметно скис, но, сделав доброжелательное лицо, поинтересовался. «Какие? Если нам все-таки что-то понадобится, где вас найти?» «О своих потребностях сообщайте помощникам. Они либо сами решат данный вопрос, либо передадут нам», — холодно сообщил Чаус. «И куда подевалась вся их любезность? Едва мы подписали договор, стали сразу неинтересны. Зато как все улыбались вначале, заманивали гады, притупляли бдительность. В принципе, что-то такое я и предполагала». «Это все?» Скорее из вежливости спросил Залинар. «Нет», — больше из упрямства ответила я и спросила то, что никак до меня не доходило. «А с кем война-то, мужики?» На лица магистров набежала тень, наши помощники отвели взгляд, Даниус скрипнул зубами. Любопытная реакция. «А это, собственно, не ваше дело», — отрезал темный. «Ваша задача — больных лечить и раненых. Всех, кто обратится за помощью. Политика не для женских умов». Я задохнулась от возмущения. «Вот же шовинисты!» Азинка поинтересовалась. «А чем нам этих больных лечить? У вас есть лекарства какие-нибудь? Таблетки?» «Юрсик вам все расскажет и объяснит», — сдержанно ответил Залинар и, хлопнув в ладоши, быстро проговорил. «Теперь нам точно пора. Счастливо оставаться, Лаиры». После этих слов мужчины спешно отправились на выход, за ними поторопился и наш уборщик, а мы вопросительно уставились на Юрсика. Парень от подобного внимания заметно стушевался и смущенно потупился. В этот момент повар решил узнать. «Что желаете на ужин, Лаиры?» «Мы сегодня ужинаем на темной половине», — не отводя пытливого взгляда от Юрсика, сообщила я. «Жаль», — расстроился Вайсак. «Тогда ждем вас на завтрак». «Договорились», — согласилась Зинка и, потирая в предвкушении руки, ласково обратилась к первому нашему помощнику и ученику. «Ну давай, рассказывай, показывай». Парень согласно кивнул и произнес. «Пойдемте в приемную, Лаиры, там и поговорим». «Ну, в приемную, так в приемную. Нам, в принципе, не важно, где подвергать человека допросу». Юрсик проводил нас до первой двери от входа и приглашающий отворил дверь. Мы вошли и осмотрелись. Комната большая, посреди стол со стопкой пергаментных листов, перо с чернильницей, стулья, два с одной стороны, два с другой. Подальше огромный шкаф с полками, на которых стояли пузырьки с разноцветными жидкостями. «Здесь мы проводим первичный осмотр пациентов», — начал рассказывать травник. «Чаще всего обращаются со всякой ерундой. Головная боль, боль в животе, слабость. Таким больным даем отвар трав и отпускаем с миром. Если лекарь желает за кем-то понаблюдать, то оформляем госпитализацию на одну или больше ночей». «Так вы, получается, только травками лечите?» – удивилась я. «И как помогает? А мы тогда зачем?» «А вы для более сложных случаев», – серьезно ответил Юрсик. «Лекарь, что был до вас, бывало и тяжелые операции проводил, а еще особые лекарства давал. Те, что с собой в этот мир принес. У вас, наверное, тоже такие есть?» Мы с Зинкой задумчиво переглянулись, вспоминая, а есть ли у нас что-нибудь в сумках. «Кажется, у меня упаковка спазмолитика должна быть, активированного угля и ибупрофена. Только разве этого достаточно? От легкой, ничем не осложненной головной боли или боли в животе сгодится, но с этим и местные травки справляются, а вот для чего серьезнее, вряд ли. Да и не так уж там много таблеток, чтобы на 3 года растянуть». «Сколько же всего этот ваш Марух притащил?» – удивилась Зинка. «Он что, готовился к попаданию? Вы его как-то предупредили?» «Нет, о призыве невозможно предупредить. Властелины и сами не знают, кого призовут», — весело рассмеялся парень. «Просто так совпало. Лаир-лекарь мне рассказывал, что в этот день его как раз вызвали на какой-то тяжелый случай. Вот он с собой и взял самое необходимое. Повезло нам». «Да, повезло», — согласилась я. и как ему всего этого хватило?» «А у него множитель был», — сообщил помощник. «Он через него свои инструменты и лекарства пропускал, когда заканчивались. Кстати, эта штука должна была в вашей комнате остаться, и инструкция». Надо ли говорить, что мы, забыв обо всем, тут же ринулись в комнату, чтобы проверить, какие еще сюрпризы завещал нам предшественник. «Так, третий этаж, тупиковая дверь. Блин, чуть не споткнулась о сумке. Могли бы и в сторонку убрать. И где чудо-ксерокс?» «Может, за какой-то из дверей?» — предложила подруга. «Смотри, сколько их!» Ну да, помимо выходящих в темную и светлую половину, в этой комнате было еще три двери. За первой оказался санузел, представленный стулом с дыркой и душевой кабинкой за занавеской. За второй — гардеробная с пустыми вешалками. За третьей — спальня с одной, но большой кроватью, шкафом с зеркалом и тумбочкой, на которой стояла большая коробка, а рядом с ней самая настоящая резиновая груша. Ну, такие еще клизмы называют, или спринцовкой, да по-разному, кому как нравится, и используются ответственно. «Ты это видела?» — пихнула меня в бок подруга, указывая на такой до боли знакомый с детства предмет. «Ага. Должно быть, мир этого Маруха какой-нибудь параллельный с нашим», — предположила я и потянулась за резиновым изделием, чтобы убедиться, что оно и в самом деле аналогично земному. Только схватить его у меня не получилось. Эта штука вдруг завибрировала, отскочила и стала выпускать воздух. «Куда руки тянешь?» — раздался сварливый голос из груши. «Ты их мыла перед этим?» «Понабрали служанок, а правила объяснить забыли. Нельзя здесь ничего трогать, даже заходить нельзя». «Это она сказала?» — ошарашенно спросила у меня Зинка. «Она разумная?» «Поразумнее некоторых», — уверенно запыхтела груша. «Кому сказано, кыш, нельзя вам сюда. Это комната лекарей. Еще сломаете чего. Убирайтесь в другом месте». «Подождите, но мы не уборщицы, мы и есть лекари», — возразила я, сама себе поражаясь, что в самом деле беседую с говорящей клизмой. «Пф-ха!» — насмешливо затряслась груша. «Не смешите мой наконечник! Какие из вас лекари? Вы хоть человека изнутри видели?» «Представь себе, видели!» — обиделась подруга. «И ни одного!» «Да ладно!» — не поверила груша. «Сколько кругов кровообращения?» «Два», — ответили мы хором. «О сужении пищевода?» — продолжила экзаменовать груша. «Три анатомических и два физиологических. Назвать какие?» Повисла тишина. Потом на клизме откуда-то появились две щелки наподобие глаз, округлились, сузились. «Правда, что ли, лекари?» — уже более благосклонно спросила она. «Девки? Обе? Что же у вас за мир такой?» «Нормальный», — буркнула я. «А ты вообще кто?» «Я? Пф, разве не видишь? Клавропунданарфия 24, новейший ассистент и помощник лекаря». «Еще один помощник?» — изумилась я. «В смысле еще один? Пф!» — возмутилась эта Клава. «Да я единственная в своем роде, экспериментальный образец. Знаете, как Марух не хотел со мной расставаться? Да он чуть ли не плакал, жертвуя меня в помощь последователям, следующим лекарям, спасителям этого отсталого мира». «Неужели?» — наигранно усомнила Зинка. «И зачем ты нам?» «Да вы что? Пф, пф, да во мне столько знаний, что вам и не снилось». «Не врешь? А ты про местную войну знаешь? Можешь рассказать?» — спросила то, что не давало мне покоя.